Глава 11. Форт Красная Горка. Ночь пахла перегретым за день песком, подсушенными водорослями и хвоей. Правду говорят, что при омовении вода смывает не только грязь. Хорошо, теплые ласковые волны, чистый песок, над головой целая россыпь ярчайших самоцветов. Воинов смотрел бы и смотрел. Угроза на несколько километров отсутствовала, и это позволило расслабленно сидеть на мелководье, бултыхаясь в отражении звезд, как беззаботные дети, человеком и крысам. Хотя какие они теперь крысы? «Забавно», — подумал змей, — «а что о нас с глыбой можно сказать? Мы явно мало подходим под определение Homo sapiens обыкновенной. Оба видим в темноте, как днем. Вон глыба в беге лосям не уступает, а то и превосходит. И сколько всего этакого в нас вложено, пожалуй, только создатель Стикса знает. Для себя надо быть честным. Эта страшная сказка с нелепым началом и непредсказуемым концом мне начинает нравиться. И те, кто рядом со мной, нравятся. И предложи мне сейчас создатель этого мира вернуться на Землю, даже не задумываясь, отказался бы». «Я люблю тебя, Стикс», — почти не нарушая тишины, прошептал Миха. Тень, сидевшая на голове змея, задорно пискнул, соглашаясь с главным в стае, и вцепился в макушку от неожиданного раската грома. Уже в который раз все как по команде пригнулись. «Во, побегали!» — первым нарушил молчание глыба, показывая большой палец и с опаской поглядывая на чистое звездное небо. «Да уж», — согласился стрелок. Тигра поддержала оружейника, по-свойски засвистела, видимо, тоже воодушевившись забегом. И вправду, тот еще был бег с препятствиями. «Глина вообще во!» — улыбался во всю ширину лица гигант, показывая сразу два больших пальца. «Весело было! Никогда так не было глыбе! Глыба не знал! Змей веселый!» «Да, обхохочешься!» «Поверь, мой друг, по нам всем не только цирк плачет. На детских утренниках мы и вовсе имели бы оглушительный успех. Таланты. Сидим тут как курортники. Ночные купания, лечебная грязь. А там нас ищут, беспокоятся. Устали, поди, испереживались все. Надо бы и нам, циркачам, злым клоунам, посмешить врагов. И по классике жанра наведаться на их базу. Вряд ли они там сейчас ошиваются». Небось, всем каганатам с огнями и словами-усилителями нас, красивых, мечтают встретить. «Вообще здорово!» — развел ручище сама простота. «Не ожидал!» «Надеюсь, деревянные солдаты тоже не ожидают». Пока глыба выкапывал снаряжение, пока они одевались, у Михаила уже созрел примерный план. «Идем медленно, с полной осторожностью вдоль железной дороги. По нижней автомобильной опасно, могут быть посты. По линии побережья — долго. И есть большие участки нагромождения камней. Там и сам черт ногу сломит, а уж ночью — сразу две. Впереди, как всегда, тигра и тень. Должны дойти максимум за 2 часа. Монстров, если такие нам встретятся, тихо обходим. Любой шум нам намного опаснее, чем твари». На берег, будто укутывая одеялом, из воды Финского залива наползал туман. Бойцы постояли, попрыгали, проверяя, не гремит ли что. Потешно было наблюдать за тигрой и тенем, ведь у них ничего не могло греметь, но и они подпрыгивали, явно радуясь новой игре. Глыба встал на колено, змей сноровисто заполз на понягу, развернулся, тщательно закрепил себя ремнями, приготовил оружие, зафиксировал скотчем по привычке запястья и лодыжки. «Я готов», — сказал оружейник. «Можем выдвигаться». И глыба осторожно пошел. Разведка чуть впереди. Они двигались в вязкой тревожной тишине. Сердца их бились громче, чем шагал гигант. Тварей, к счастью, не встречалось. Змея все это тихое туманное путешествие, будто прогулка в каком-то потустороннем мире, забавляла. Одна мысль о том, как они выглядят со стороны в этой темноте и тумане, заставляла улыбаться. Жуть же, если увидит кто, а ты коты долго не избавится. До форта Красная Горка они дошли даже быстрее, чем рассчитывал воинов. «Стоять!» — тихо сказал он. Группа замерла. «Дальше следуем еще осторожнее. От дерева к дереву. 7 ударов сердца, осматриваемся, слушаем тишину и только тогда продвигаемся дальше. Любой шорох — замираем». Примерно в 300 метрах от объекта, в лесу, нашли небольшую воронку. Благо, таких было много. Нарезали туда хвойных лап. Вот здесь и дух перевести, и все обдумать можно. «Всем спать», — приказал командир. Тигра умостилась в ногах, а вот мелкий предпочел забраться за пазуху к оружейнику, свернувшись теплым клубочком. Капитану не спалось. Предстоящее будоражило. За себя он не волновался, но боялся за друзей. Все же теперь он за них в ответе. «Ладно, утро вечера мудренее. Если этих лихаимцев там, в форте, будет слишком много, просто тихо отойдем, и все», — решил Миха, прежде чем провалиться в сон. В 4 часа утра они с Тенем проснулись первыми. Мелкий убежал сразу на разведку, а змей осторожно и тихо выполз из воронки, сделав несколько упражнений, растер ноги и встал, опираясь на сосну. Слегка поприседал под аккомпанемент любимой боли, довольный собой сел, привалился к дереву. Входить в состояние ока уже стало так же просто, как дышать. Предположение о том, что Урфин Джус почти всех своих людей отправил на поиски грабителей, подтвердилось. Помеченных красным было всего 3. Один на вышке откровенно спал, у входа в бункер еще 2 вяло переговаривались, иногда прикладываясь к фляге. Набирались потихоньку. На защитном периметре вообще никого, доты пустовали, беспечность зашкаливала. «Да вы совсем оборзели в своем ощущении безнаказанности. Отвыкли, сукины дети, по мордам получать», — с ненавистью подумал оружейник. В одном большом помещении с оружием спали еще 8 боевиков. Итого врагов 11. В бункере живых людей было еще много, но они, скорее всего, то ли рабы, то ли обслуживающий персонал. Все в узких кельях, под замками, помечены желтым. «Пора». «Подъем», — тихо сказал змей, дотронувшись до плеча глыбы. Тигра, натура чувствительная, подскочила сама. «Что? Что?» — загудел гигант. «Тш-ш-ш», — прошипел капитан. «Приводим себя в порядок, небольшая зарядка, перекус, по глоточку живчика и идем на приступ». Прибежал тень, доложил об обстановке. Михаил почувствовал спокойствие, и даже его запах, и образ картинку. Отмеченный красным цветом бункер, а все остальное чистым белым. Силуэты, деревья, строения. «Молодец, боец!» — похвалил тени оружейник. Пока мужчина по привычке осматривал себя и фиксировал все скотчем, глыба умилительно занимался с братьями нашими меньшими. А те, послушно, как первоклашки, сидели столбиками и внимательно, с почтением, смотрели на своего учителя в 4 глаза и слушали в 4 уха. «Да!» — тянул глыба и значимо кивал. «Нет!» — парень мотал головой, как заведенный туда-сюда. Когда упорный, как скала, великан повторил эти кивания-мотания 50 раз, змей стал уже не на шутку беспокоиться за шею друга. «Брат, ты что делаешь?» Глыба улыбнулся. «Глыба учит «да», глыба учит «нет». «И как? Получается?» «Нет», — с сожалением покачал головой Попович, и братья меньшие на этот раз вдруг дружно повторили его движение. Миха тихо рассмеялся. «Глыба, там на земле у тебя случайно фамилия была не Дуров?» Великан немного подумал. «Глыба не знает. Глыба не помнит». «Ладно. Как утверждает одна из лучших поговорок сержантов, не умеешь — научим, не хочешь — заставим. И ты когда-нибудь вспомнишь. Или мы найдем того, кто поможет тебе это сделать». Оружейник достал из запасов хамон, нарезал, дал каждому, а глыбе — тройную порцию. Отлил немного живчика младшим братцам. У гиганта на поясе и своя фляга была. Перекусили на скорую. Время пришло. На востоке появилась полоска света. «Банда, слушай задачу. Мы должны занять это вражеское логово и выжечь всю скверну, что там обосновалось. Часовых я беру на себя. Тигра, разведка местности вокруг защитного периметра. Может, еще есть кто. Тень, ты в воздуховоды. Следи за обстановкой в бункере. Если что, сразу докладывай. Змей отправил обоим образы того, как он это видел. Разведка едва слышно свистнула, мол, задача принята. «Ты, Глыба, держи на прицеле вход-выход бункера». Парень показал жестом, что понял. «Готовы?» Михаил сделал глоток из фляги. Глыба и Тигра с Юнгой синхронно кивнули, заставив командира едва не поперхнуться. «Надо бы попривыкнуть к этому». Великан довольно лыбился, и солнцу вставать не стоило. Пока оружейник обдумывал случившееся, почесывая затылок, Тигра с Тенем растворились в предрассветном тумане. «Глыба, ты настоящий молодец! Да ты нечто! Была бы у меня возможность, я б тебя к ордену представил!» «Глыба доволен!» — прогудел гигант и сам прикрыл рот рукой, сделав при этом испуганные глаза, какие бывают только у носорога. Осторожно прокрались к кромке леса. Змей жестом указал направление, где должен был встать на позицию Глыба. Великан тут же, крадучись, будто бы перетек на определенное для него место. Тут пришли сообщения от разведки. Спокойствие от Тигры и то же самое от Теня, только лишь с дополнением талики паники. Михаил собрался и послал Теню ощущение спокойствия. «Мы рядом». Достал черный свет и ужом бесшумно пополз к линии огня. Три глухих хлопка даже предрассветные гимны сверчков не прервали. Часовые умерли мгновенно. Со сквозными дырками во лбу не живут, даже если ты перекормлен грохом. Дверь входа была, как и положено, бункерная, полуметровой толщины, на вид очень внушительная, с внутренним запором. Оружейник подполз, прислонил руки к холодному металлу и расфокусировал глаза. Возникшими призрачными руками, без каких-либо трудностей и усилий, открыл запор. «Надо бы этому дару Стикса дать имя», — подумал капитан и тут же решил. «Пусть будет оружейка». Осторожно прокрались по длинному сводчатому коридору. Миха приоткрыл дверь в казарму, где дрыхли поганцы, и тигровым змеем проник туда. В казарме пахло, как в казарме. Потом, перегаром, несвежими носками и еще врагами. Подполз к первому, молодому крепкому парню с одутловатым лицом. И вот она, еремная вена, равномерно пульсирует на оголенной шее. Воинов отработанным движением прикрыл рот спящему, навалился и всадил аристократ наискось вверх через еремную вену. Голубая сталь вошла в плоть, как в масло. Заслуживший смерть даже не дернулся. Вскоре все было кончено. Бездушные умерли неподобающе легко, во сне. К своим жертвам стрелок не испытывал жалости. Бешеных гиен уничтожают без сожаления. Змей отправил Тигре и Теню ощущение победы и завершения. Получил в ответ массу восхищения и гордости, хотя и не видел причин для этой самой гордости. И поставил разведке новую задачу — осмотреть все вокруг на предмет опасности. «Глыба!» — громко позвал оружейник. «Помоги! Нужно добраться до келей, или скорее камер!» Увидев трупы, гигант захлопал в ладоши. «Глыба радуется! Змей покарал плохих!» Великан подхватил своего названного брата под мышки и потащил по коридорам на нижний уровень. Казематы и вообще весь уровень произвели на Михаила гнетущее впечатление. Сыро, обшарпанные стены в потеках ржавчины. «Заключенные!» — прокричал Войнов. «Меня зовут Змей. Сейчас вас освободит мой друг Глыба. Боевики Урфинджуса уничтожены. Бояться нас не стоит. Мы — люди. Каждый, кто выкажет желание покинуть это место, получит долю, так сказать, от экспроприированного. По открытию камер никого не держим. Можете оставаться здесь, можете уходить. Но я предлагаю поговорить. Сбор в общей столовой». Попович открыл первую камеру, пахнуло нечистотами. прилично одетые заключенные молча смотрели затравленными глазами. У них не было ни воды, ни еды, ни туалета, ни даже параши. «Нет, вот же сволочь, а!» — процедил капитан третьего ранга и махнул другу. «Глыба, открывай быстрее все камеры. Я и один у стеночки постою». Гигант послушался и быстро открыл все двери. «Нужно напоить и накормить людей, Глыба». Народ, выходящий из камер, очумело смотрел то на одного спасителя, то на другого. Гигант схватил брата в охапку и, видимо, по запаху ринулся на кухню. «О-о-о!» — затянул до нельзя довольный великан, схватившись за плиту, как утопающий за спасательный плот. Рядом в холодильном помещении, казалось, имелось все — от черной икры и шампанского до туш говядины и баранины. «Вода и простейшая еда для заключенных», — напомнил змей. Богатырь кивнул и стал похож на пулю. Схватил, убежал, зацепил целый бак воды, как будто это кружка, и тут же исчез, совершенно не снижая скорости. Миха только вертел головой и повторял: «Вот дает, ну дает, вот жжет, зараза!» А гигант, раскрасневшись, вертелся, как юла. Теперь воинов был спокоен, люди будут спасены и уже, скорее всего, заранее заняли очередь в туалет. Им туда обязательно понадобится. Вон сколько еды вот-вот попадет в их желудки. В столовой было тихо. Бывшие заключенные с аппетитом сидельцев уплетали приготовленное Глыбой и его квалифицированными помощниками, бросая опасливые взгляды на командира. Тот с отрешенным видом сидел на узком стуле с высокой спинкой у самой стены. Их было 28, 23 мужчины и 5 до странного красивых девушек. На гаремных вроде не похожи, глаза вызывающие гордые и движения плавные. Танцовщицы, что ли? Ладно, потом разберемся, — отмахнулся от мысли оружейник. «Так, народ, времени у нас мало, говорим по возможности коротко, прежде называемся. Начну я. Повторюсь, меня зовут Змей. Кто хочет остаться здесь?» Народ зашумел. Вперед вышла молодая грациозная блондинка с толстенной косой и бездонными голубыми озерами вместо глаз. «Здравствуй, змей! Привет, Глыба! Я Ласка. Желающих остаться в этом аду нет. Бойкая!» — одобрительно подумал Миха, а девушка меж тем продолжила. «О какой доле?» — говорил господин. «Господ здесь нет. Прошу так меня больше не называть. Я змей. Просто змей». Тут в разговор влез всеми любимое дитя переросток, добавив раскатисто и значимо, как он умел. «Змей, он великий змей! Здорово, Ласка! Здорово другим! Глыба рад!» Гигант помахал рукой, приветствуя всех сразу. Оружейник вздохнул, усмехнулся и продолжил. «Глыба, ты знаешь этих людей?» Парень кивнул. «Глыба знает, Глыба девочек знает, Глыба недосол-пересол знает». «Кто это?» — удивился капитан. Двое людей, видимо, братьев-близнецов, комплекции немного уступающих Глыбе, розовощеки с блестящими лысинами, поерзали на стульях. «Не иначе, как повара?» — предположил Воинов. «Так и есть, господин». И тут же один из них поправился. «Извините, змей», — сказал и потупился. «Глыба знает! Повар! Во!» — встрял опять гигант, показав большой палец. «Хорошо, но продолжим. Доля — это наша добрая воля. Компенсация обездоленным за счет сейфа урфинджуса. Черная жемчужина, горох и спорона на каждого». Народ возбужденно зашумел. «Щедро, очень щедро!» — откровенно восхитилась девушка. «Но сейф этого урода еще вскрыть требуется. Это сложно и долго. Унести невозможно. Ну, посмотрим, это наша задача». Михаил жестом пресек дальнейшие ненужные вопросы. Время поджимало. «Мне нужны предложения людей, знающих, что здесь да как, явно лучше меня. Первый вопрос. Как отсюда добраться побыстрее до Ораниенбаума? И желательно живыми и здоровыми. И второе. Как посмотрят власть имущие в стабе рамбов на то, что мы немного раскулачим урфинджуса?» Ответила все та же девушка, назвавшая себя Ласка. «Лучший выход, по вашему первому вопросу, это яхта Урфинджуса «Белоснежка».» У красавицы на лице отразилась мимолетная брезгливость. «Похоже, название яхты ей противно», — понял офицер, от которого это короткое проявление эмоций не укрылось. Тем временем ласка засыпала его параметрами яхты. «Длина 25 метров, водоизмещение 81 тонна, максимальная скорость 25 узлов, осадка небольшая, самое то для Финского залива. Теперь по второму вопросу. Все, что взято с боя, тем более с грязного стаба, считается правильной собственностью добытчика». «Молодец. Администратор?» Ласка кивнула и улыбнулась. «Могу и администратором. Жду не дождусь команды капитана ободрать логово Урфинджуса до последней нитки. Я прямо-таки жажду этого. Можно сказать, это наша общая мечта». Девушка обвела рукой столовую, давая понять, что все присутствующие с удовольствием обчистят Урфинджуса. И не ради наживы, а ради справедливости. «Давай, ласка, действуй!» «Будет исполнено!» — едва сдерживаясь, почти закричала девушка. И эта хрупкая с виду барышня, похоже, с остальными яйцами, стала отдавать четкие указания, на раз превратив это место в улей, где все гудело, люди куда-то бежали, что-то тащили и, главное, с радостными лицами. О, как работали бывшие заключенные, как они грабили! Если б кто заснял творящуюся вакханалию, шедевр бы получился. «Ну что же, пойдем решать проблему с сейфом», — обратился оружейник к глыбе. «Надо же посмотреть, чем разжились. Думаю, подобный говнюк тащил все в свое логово». Найдя обиталище Урфинджуса, он едва сдержался, чтобы тут же все не спалить. Головы людей с застывшими гримасами смерти, залитые формалином, потрясли. Мерзкий, больной на голову маньячина. В пустых нишах мужчина увидел знакомые клички. Бедовый жнец Молчун. Решил забрать их с собой для будущего разговора с онами. За огромным креслом под драпировкой нашли два сейфа. Один маленький, а второй непомерно большой. «Начнем с маленького», — сказал змей и возложил руки на дверцу. Расфокусировав глаза, вошел в состояние оружейки. Белые полупрозрачные руки вскрыли механизм сейфа, будто это почтовый ящик, не потратив на это и минуты. Внутри обнаружилась бухгалтерия и целый склад всякой гадости, пластиковые члены и другое мерзкое снаряжение мазохистов и извращенцев. А вот сейф побольше, даже с подросшими возможностями Михи посопротивлялся, но и то не очень долго. Добра здесь было навалом. И понятно, содержать 2000 штыков и обслугу — дело хлопотное и дорогое. Одного жемчуга лежало 52 штуки, 35 черных и 17 красных. Спораны, горох и янтарь воинов даже считать не стал. Выловив ласку, сказал ей: «Сейф вскрыт. Заберите все оттуда, а потом сожгите эту мерзкую конору Урфинджуса. Залейте все бензином и дотла». Администратор кивнула и, похоже, не поверила, что именно тот сейф вскрыт. «Змей, отдохнуть!» — настоятельно посоветовал глыба, заметив усталость на лице друга. Михаил и сам чувствовал: пора. Ему едва удавалось контролировать свое тело. Все-таки эти умения выжигают силы не хуже марафона. Проснулся мужчина от призывного запаха кофе и одуряющего выпечки. Попович, как всегда, улыбался. Рядом на столе стоял поднос, а на нем пирожки с пылу с жару, большая кружка кофе со сливками и плошка с молочной кашей. «Правда, ты меня балуешь, глыба!» Щурясь от удовольствия, мелкими глоточками смаковал кофе оружейник. «Змей достоин!» — просто ответил парень и добавил. «Глыба не один. Пересол, недосол помогали». Решив при случае поблагодарить поваров, воинов с удовольствием позавтракал и полный сил предложил: «Пошли смотреть яхту, глыба!» Гигант кивнул и привычно встал на колено, чтобы капитану было удобнее забраться в понягу. Посудина, стоявшая на причале, загружаемая с безумной скоростью, казалась, как говорят бывалые, карманной суперяхтой. Корпус ее был сделан из морского алюминия высочайшего качества. Белая с легким оттенком перламутра краска лежала идеально. Наконец Миха нашел шильдик производителя. Им оказалась знаменитая голландская верфь «Мунин». Роскошный, изысканный интерьер порадовал еще больше. Не кочевряжась, оружейник и его правая рука заняли капитанскую каюту. Змей связался с Тигрой и Тенем. У них все было штатно. В радиусе 2 километра опасности не наблюдалось. В каюту постучались. «Войдите», — разрешил командир. Вошла все та же Ласка. «Разрешите доложить?» «Докладывайте», — улыбнулся офицер. Привычные формы речи ласкали слух. «Ваше задание выполнено, капитан», — по-армейски отчеканила девушка. «Можем отчаливать». Расторопность и отсутствие лишних слов и движений оружейника порадовали. «Ждем, у меня еще разведка в 2 километрах». И он отдал указание Тигре с Тенем отходить и послал образ яхты, стоящей на причале. Ласка заметила эту секундную заминку, но вопросов не задавала. «Скоро будут, уже спешат на борт». Блондинка кивнула, с интересом уставившись на змея, понимая, что это дар, и такого она еще не встречала. «Капитан, разрешите обратиться?» Девушка исполнила поклон, похожий на японский. «Извините, капитан, что не поблагодарили сразу за освобождение. Непривычны мы к такому бескорыстию, не поверили сразу. И никому не нужна предложенная вами доля. Люди и так на 7-м небе от счастья. Они ведь вырвались, наконец, из лап чудовища». Михаил прищурил глаза, в которых плясали смешинки. «А может, я хитрый и всех вас обманываю?» — шутливым тоном сказал он. Ласка светло улыбнулась, а мужчина на мгновение выпал из реальности, залюбовавшись. «Какая же красивая все-таки девушка!» «Нет, только не вы, мы уверены». «С чего же?» — уже неподдельно удивился оружейник. «Мамба, Эфа, входите!» — громко позвала Ласка. Змей не сдержался. «О как! Да у нас тут целый серпентарий! А еще в нашей веселой команде есть кто-то из присмыкающихся?» Девчата, вносящие большую тяжелую сумку, заразительно рассмеялись. Администратор, улыбаясь, продолжала докладывать. «Есть еще Гая, она сейчас команде яхты помогает». «Удивительно», — подумал стрелок. «Откуда этот упырь надергал этаких девушек? Несмотря ни на что, их хоть прямо сейчас на любой из конкурсов красоты выставляй». «Вот», — указала Ласка на сумку. «Это наша уверенность. Капитан, вы как-то позабыли все содержимое сейфа, доверив нам огромные ценности. Мы оценили это. Не знаю, кто бы еще смог подобное совершить». Девушки, как по команде, бухнулись на колени, склонив головы в ритуальном поклоне. Миха опешил, а Глыба, гад, молчал, словно воды в рот набрал. «Не гони нас, змей, возьми под свою руку. За всех просим». «Да что же со мной происходит? Я что, медом намазан?» «О, опять попал!» — покачал головой мужчина, а вслух уточнил. «И что, прям всех?» «Да», — хором ответили девушки. «Эх, пришла беда, открывай ворота», — промелькнуло в голове Войнова. «Буду честен с вами, девчата. Ладно, мужики, куда-нибудь их пристрою, а как я с вами? Таких хоть в музей красоты помещай, а у нас впереди смерть и ужас, кровь и пот. Боюсь, не уберегу, сам беззащитный пока». Девчата заулыбались довольно, непонятно только чему. «Здесь вы ошибаетесь, змей. Кровь — это как раз по нашей части. Приглядитесь получше. Вы видите лишь красивую ширму. Мы хороши в бою», — заверила Ласка, а Мамба, жгучая брюнетка с вызывающими формами, не преминула добавить. «И не только». Администратор слегка зарделась и шутливо стукнула в плечо подругу, продолжив: «А то, что у вас с ногами не лады, мы сразу заметили. Да только временное это. Да и какой вы беззащитный, мы тоже представляем. Что же будет, когда на ноги встанете?» Слова и взгляды девушек приятно грели самолюбие мужчины, но он не подавал виду и продолжал диалог с серьезным лицом. «Ласка, как зовут вашу пятую девушку?» «Чума. Она сейчас с вынесенным оружием определяется». Змей задумчиво протянул. «Да уж, имечка, кто здесь еще привычный к оружию?» «Увы, только мы. Остальные — хорошие специалисты с даром на созидание, повара, лекари, знахарь, фортификатор, техники, электронщики и так далее». «Понятно. Ласка, какова ваша специализация?» «Мы телохранители. У всех хорошая снайперская подготовка. И рукопашка, конечно. Айкидо, ножи». «Как же вы к этому ущербному попали?» — вырвалось удивленное и неприязненное восклицание у Михаила. «Нас он купил по отдельности», — потупилась девушка. «Мы все из разных стабов. У этого ублюдка пунктик на то, чтобы иметь лучшее. Вот он и собрал нас. Только взаимопонимания не получилось. Охранять педика-маньяка — то еще занятие». «Купил? Да что здесь с людьми делают?» — шумно возмутился змей. «Ладно, разберемся. Глыба, иди встречать наших, как бы эксцессов не произошло при их появлении». Эффект от появления гиганта с удалыми разведчиками был сродни залпу БМ-21. Пока специалисты по рукопашному бою верещали от счастья и радости, увидев тень с тигрой, те кружили, радостно посвистывая у ног командира. «Можно погладить?» — взмолилась Ласка. «Пока не советую», — предостерег Михаил. «Нужно время и поступки, чтобы эти опасные милашки и члены моей основной команды вас признали». Крысы согласно засвистели в подтверждение, а няшный тень, видимо, во страстку новичкам, вдруг страшно зашипел, превратившись в небольшого демона тьмы со множеством острых, будто обсидиановых игл и красными светящимися глазами. Выглядело это впечатляюще, вот так малыш. Только из-за опасного облика его не затискали до смерти, но без восторженных восклицаний не обошлось. Девушки с умилением глядели на крысенка, и то и дело раздавались вздохи вроде «Ой, какие милые ушки! А шерстка! А глазки! А лапки!» «Ласка!» — рявкнул змей. «Всех собрать в кают-компании! Яхте отчалить!» «Отойти на безопасное расстояние, заякориться. Судовому экипажу в полном составе также прибыть в кают-компанию. Выполнять». «Есть!» — звонко ответила администратор, и девчата выбежали так же быстро, как Глыба чуть раньше. «Что думаешь, Глыба?» — спросил воинов у друга. Гигант просто ответил, одобрительно кивнув. «Глыба думает, берем». «А разведка?» Обратился Михаил к тигре и теню. Разведка одобрила, тоже утвердительно покивав. Старший матрос послала ощущение удовлетворения и образ, в котором множество людей и крыс вместе насыщались. «Понял, мои хорошие», — капитан хлопнул себя по загривку. «Что ж, хороший вол под ермом узнается».